Евангелие от Марка, из глав 15 и 16. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия. Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. И, вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите и скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Блаженный Иосиф, еще служа закону, признал Христа Богом. Почему и дерзнул на похвальный подвиг, говорит блаженный Феофилак Болгарский. Не стал он размышлять, я богат и могу потерять богатство, если буду просить тело того, кто был осужден за присвоение себе царской власти. И сделаюсь ненавистным у иудеев. Так ни о чем подобном не стал он размышлять сам собой, но, оставив все как менее важное, просил одного – предать погребению тело осужденного. И, прияв тело, обвил плащаницею и положил в гробе, который был высечен в скале. Будем же и мы, говорит блаженный Феофилакт, по примеру Иосифа, всегда прилагать усилия к добродетели, да сподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения, и положить оное в гробе, иссеченном из камня, то есть в душе, твердо памятующей и не забывающей Бога. Да будет наша душа иссечена из камня, то есть имеющая утверждение во Христе, который есть камень. Да обвием сие тело чистой плащаницею, то есть примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. И божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Весьма рано в первый день недели, восстав, жены мироносицы идут ко гробу и размышляют, кто отвалит им камень. Между тем, как они размышляли об этом, ангел отвалил камень. «Не ужасайтесь», — говорит он. Сначала освобождает их от страха, а затем благовествует воскресение. «Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь». «Называет Христа распятым», — говорит блаженный Феофилакт, «ибо не стыдится креста, который есть спасение человеков и основание всех благ. Идите, скажите ученикам его и Петру». Петра ангел отделяет здесь от учеников, может быть, вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он мог бы сказать, я отрекся, следовательно, уже не ученик его. Поэтому ангел и присовокупил, и Петру. Дабы не смутился Петр мыслью, что будто бы он не удостоен и слова, как отрекшийся. Тогда объял жен трепет и ужас. Они были поражены и видением ангела, и страхом воскресения. И потому никому ничего не сказали. Боялись они иудеев. Поэтому по выходе из гроба, поясняет толкователь, и на пути они никому ничего не сказали. Когда же пришли к апостолам, то возвестили ученикам Господа радостную весть. Христос воскресе. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.